первородный грех. Представляю, как русские евреи в Бостоне, например, где, возможно, меня лекцию на дому попросят сделать, будут удивляться и расспрашивать. И почему же он один, еврей или полукровка, должен отвечать за народ, за грех какой-то, как еще Слуцкий бунтовал, не торговавший ни разу, не воровавший ни разу, ношу в себе, как заразу, эту, не помню, какую, расу. Не хочет носить расу и памятовать грех, хочет быть личностью и лишь за себя отвечать. Хотя сам-то он вполне советский человек, коммунист. По таким нотам работал. И в армии, на войне, в трибунале сидел и заслуживал. А потом и Пастернака ненароком, встав на горло себе, заклеймил и мучился, уже личный свой грех обретя. И так углубясь и возросший в своем позднем творчестве. Так что чувство греха и памятование его не своего, а первородного, значит, и твоего, народного. Не вредно, а углубляет человека, не дает зажить в самодовольстве и вне метафизики. Памятование то о смерти, о ее законе в природе, в человеке и в мире сём. А этого-то еврейство памятовать не хочет. Но быть живым и только до конца. И труп проклят, и кладбище нечтимы свои, разбросаны ибо, как и тут у американцев нет этого чувства, любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. И вот задумался над тем, что хотя сюжет грехопадения и первородный грех прописаны в книге Бытия в Ветхом Завете, но будто мимо сознания прошло это все события метафизическое, и лишь в Новом Завете и во христианской теологии об этом дума и проникновение, и взятие на себя этого греха и памяти. Наверное, потому что во Христе найдено лекарство и спасение от греха и проклятия смерти первородного, так что можно уже памятовать, не безвыходно это. Испорченность бытия законом смерти. И это как задание на историю привлечения человека к труду в ней, через осознание и его вины. Динамика и мотор, любовь и вина. Любовь друг другу и предкам, и вина за все, за жизнь на костях и прахе, и вкушение его праха, гумуса в плодах земли. Аппетитное, как на рекламах американских, облизываются сластями и новыми придуманными яствами. Полная жизнерадостность всей жизни и всей момент настоящим. Его культ у Уитмена в третьей из песен о себе. Вот и здесь еврейство русское, мигранты, недовольны либерально-американскими соплями об индейцах, неграх и мексиканцах ныне. Им предоставляют режим наибольшего благоприятствования, а они наглеют и понижают уровень и университетов, и труда, и культуры. И в этих либеральных фильмах об индейцах. С этого между нас начался разговор. Юс видит моду и потрафление. Но ведь воспамятование о первородном грехе американства в этих фильмах, хоть и сентиментально розовое, обращая внимание я, хоть чужой тут грех первородный, англосаксов, но и он еврейству отвратен и опасен, напоминает вообще о первородном и о своем, значит. Зачем свой иметь, народный, юс, достаточно общего, первородного? Но тем каждая страна и целостность дифференцируется своей ипостасью и вариантом всеобщего первородного греха. Это, так сказать, первородный грех второй степени, вторичный, и у каждой личности человека свой вариант, мириадный уровень, свой осколок. Но его памятовать и осознавать надо, и эта память — ценность. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, Пушкин. На них и взрастает личность и дух, но тогда грех глубже, в самом бытии. Юс. Вот именно об этом Федоров и Светлана, о законе смерти в природе, в устроении бытия, в природном порядке существования, как это Светлана формулирует. А ты потешаешься и не хочешь туда смотреть. Встреча со студентами. На этом месте заметок моих, листок объявления от руки. Переведу с английского. Русский дом, 400 Хай-стрит, приглашает вас на наш первый в этом году самовар-симпозиум во вторник, 1 октября, 8:00 вечера. Неформальная беседа с профессором Гатчевым. Это ваш шанс разузнать о русской мысли, культуре, о душе от тамошнего туземного ученого. Дискуссия пойдет по-английски, так что не опасайтесь. Добро пожаловать всем. Освежительные напитки будут предложены. И сверху мне надпись «Позвоните мне 638-1346. Если у вас возникнут вопросы или проблемы, Светлана Кац. 2 октября 91-го. Однако интеллектуальное переутомление вчера берегись. Мало того, что день лекции был, да еще на вечер ты согласился с дуру прийти в общежитие студентов и там за чаем им рассказывать о России по-английски. Перенапряг случился. Бедные мозги свои пересасываю. Да и глаза. Только читать, да телевизор и кино смотреть. Чем еще занимать день? А глаз-то у тебя один. Ну, конечно, интересно и мне было беседовать со студентами. Они попросили сперва «расскажите о себе». И сжато вместил я себя в справку о жизни и трудах. За полминуты изложил про отца, мать, учебу, работу и писание. А что за этим стоит? Какая толща бытия и океан волнений, борений и дум? Спросили про мой образ Америки. И устало я пересказывал. Уже надоело одно и то же повторять. И понял, что совсем не хочу ездить с лекциями об одном и том же. Гораздо интереснее тут с моими студентами читать тексты и толковать, их удивления и вопросы вместе обдумывать и обсуждать. Так что тоже полезно было и мне. Жадность умерить. Познать самого себя и свои силы, и что подходит им через их вопросы. Поразило их про Америку, что нет матери Земли. А нельзя ли создать ее? Мудро-наивный вопрос задали. Это как создать себе прошлое. То, чем так богаты, но и обременены страны и люди в Старом Свете. Одна про новые религии с энтузиазмом говорила. Я скептически осек. Это искусственное, худосочное создание позднего ума. Зачем? Религия не бывает новой. Чем старые не подходят? Вы их знаете? Прониклись их глубиной. Но ведь и они когда-то были новыми, и лишь с течением времени обрели авторитет, так и нынешние. Один сказал, логично будто. Американский подход в этом тоже, я констатировал. Изобрести новое. То, что позади, неинтересно. Не говорит душе тут. Ей, американской психее, нет предания и толщи бытия, традиций и предков. Взгляд лишь вперед в будущее, а ощущение лишь настоящего, себя. И потом, религия — это особая ткань-субстанция, и не всегда возникает. Тут чудо, откровение, взрыв, некий духовный протуберанец, и когда случился, тогда это уже силу авторитета приобретает. Спрашивали про Россию и нынешнее ее состояние, и чем Америка может помочь. Дать технологию? Нет. Будет валяться и ржаветь. Некому взять. Надо нам в колонию на время превратиться. Или, чтоб не обидно так называться, в обучение на поколение другое, кто бы нас взял. Немцы или японцы до Урала. Но главное, что нет желания зарабатывать и богатеть. Чтобы это желание пересилило апатию и лень в работяге и крестьянине. Стать свободным фермером. На свой страх и риск. Нет уж. Лучше прислониться к государству или колхозу и воровать. Так что желание — вот ключ. А у нас принцип довольства малым. Картошка, водка есть, ну и лады. Лишь бы не было войны. Но ведь сейчас молодые бизнесмены и торговцы есть. Да, но не производители. На втором уровне перемещать готовое. А проблема, чтоб на первом уровне создание богатства работали. А на селе, чтоб еду производить хотели. А там, напротив, не хотят создавать избыток продуктов для торговли. Зачем? Сами сыты. А из города и так ничего дельного не получишь. Так что город будет голодать, если не рассосется на землю снова. Что же будет? Не знаю. Как раб, привыкший работать под кнутом и в артели, вдруг превратится в свободного, рискующего фермера, хозяина. Мы инфантильны, патриархальны. И сейчас чувствуем себя покинутыми, и куда бы прижаться, сгрудиться в некое мы. Разрозненная стая, испуганные и толчемся. Толкуем на толковищах демократии интеллигенты в городах. А там, во глубине России, там вековая тишина. Или то мой старческий, уже и обессиленный взгляд на вещи, возможно. Они почувствовали некое старчество во мне, молодые, так что мои ответы их не утоляли. Спрашивали еще. А вот эти работы свои, строить мост из гуманитарности в естествознание, продолжаете? Нет, оставил. Надоело. Они ждали от меня подать идею юношеству, зажечь, а я тушил. Вот эта идея могла зажечь, а я и ее закрыл. Не рассказал о ней пылко и вдохновенно. А над чем сейчас работаете? Над собой, над душой. Национальная тема мне уже надоела. Дурная бесконечность разнообразий и множеств. А надо о главном думать, сузить круг, а то не успеешь. А что же это главное? Помолчал я. Залепетал сначала про Бога, единое на потребу, абсолют, а потом... Да просто, чтобы быть добрым человеком. Чтоб людям, домашним и другим с тобой было неплохо. Быть просто good man. Это им показалось убого и скучно. Я стал пояснять. Дон Кихота читали? Помните, как его звали? Рыцарь печального образа. Нет. До того, как стал Дон Кихотом, и после. Один все же вспомнил. Алонзо Кехана. Добрый. С таким прозвищем. Вот и мне таким стать. Задача. А это после того, как жизнь провел в подвигах и сверхмерностях, трудно. После амбиций на мыслителя, философа и гения, просто ввести себя в статус доброго человека без претензий. Им это убого и скучно, конечно, показалось. А чего вы хотели, когда вам было 20 лет? Любите быть любимым. Они радостно рассмеялись. Ну и искать свой путь. Хотя его нельзя найти, а надо создать. Каждый человек создает свой путь, свою профессию. Еще искал я тогда смысл жизни. А сейчас? Нет, не ищу. Он мне ясен, познан. Быть открытым, вопрошать в уме и быть добрым, душою и поведением. Сейчас надо понятое осуществлять. Какой же выше и лучше смысл жизни, нежели то, что христианство и Федоров разработали, и в чем мои милые любимые девы трудятся, развивают. Тут найдено, а мне примыкать, любить их и не мешать, помогать и быть приятным и любимым ими, чтобы мое существование не было досадно им. И кому-нибудь мое любезно бытие. Задумался опять над вопросом одного. А нельзя ли создать себе прошлое и как? Я сначала отмахнулся. Как так создать себе прошлое? Прошлое прошло. В этом его смысл. И прошло само по себе. Как же можно мне себе его создать? Это противоречие в постановке вопроса. А сейчас думаю, в этом смысл есть? Парадоксальный? Ведь вот Федоров и Светлана, и их идеи — это и есть создание себе прошлого. Когда повратишься душою назад, туда, к предкам, в толщу их, и залюбишь это пуще себя, вот и подключил себя к питанию прошлым, придвинул его к себе и себя в него погрузил, как в родник и источник. Усилием установки души и ума шкалу ценностей туда вдвинул свою, и благодарное прошлое тебя оросило своим богатством. И прошлое — не только бремя, как я про страны и души Старого Света, в отличие от американства, говорил, но и пища, толще, кормящая, субстанция. Американство же растет сверху из воздуха и спереди в кредит будущего. В этом его свобода, преимущество. От бремени и традиций, но нет и питания из толщи этой. И не чувствуют, и не понимают этих великих накопленных проблем духа, антиномий и прочего, в чем мы возимся в Европе и России, все снова их переживая, к себе применяя и перерешая. Предопределение и свобода воли, грехопадение, искупление и прочее. Хотя не могу сейчас этот букет перечислить, раз-два и обчелся. И чем это так уж большое богатство, от отсутствия которого американцам бы страдать? Они изобретатели. Вперед и в новое устремленные. И пусть, то их дхарма. Хорошо, музыка классическая журчит в соседней комнате по радио, питает душу субстанции, как раз прошлого, европейской цивилизации толщей и ее душой, красотой и духом. Вливает квинтэссенцию жизни прошлых поколений, их трудов и борений, и как это теперь пластично в превращенном виде музыки. Как будто душа прошлого поет и голосит, и как мать тебе колыбельную песню, вливая свою прекрасную душу, напевает, так и вот эта музыка Моцарта, Шопена, Вивальди, Генделя и всех. Журчат они. То, как птиц райских пения в Эдеме культуры. Да. Прямо в сердце тебе вливается эта живительная влага музыки, подкрепляя силу и охоту жить, радость и разум, восхищенный в тебе. Всплыл образ Насти, духовной, сосредоточенной, задумчивой, как Эмили Диккенсон, кого вчера со студентами толковал. И странная мысль пришла. Вот ты оторван в пространстве от своих и живешь, но и во времени мог бы. Вот Эмили Диккенсон тебе бы могла за место Насти стать. Отчего же нет? Мог бы, через создание себе прошлого, ее привить к душе и возлюбить не менее интенсивно. Как вон Светлана моя любит Федорова, умершего век назад, интенсивнейше, живейше и преданнейше. Труд духовный. Вчера в русском классе моем разбирали Обломова, и когда они весело потешались над ничего не деланием русским, пыль не уберут, а мечтают «подайте мне человека», я вдруг обиделся и встал на защиту русских байбаков и мечтателей, вплоть до чековских, кто мечтают работать, работать. Да ведь они уже работают, работали, наработали, и интенсивнейше, в душе и над душой. Тонкость чувств и переживаний, и проблем духа в себе, прокручивая, выговаривая, продумывая, выписывая, все эти Онегины и Печорины, и Лермонтов, и Обломов, и говорящие и спорящие герои Достоевского. И чем это меньше работа, чем изобрести новую модель подтяжек или маргарин, и на нем надпись «Не могу поверить, что это не масло». Конечно, и это дело, и ради Бога, пусть делается. Но и утонченность душевной жизни, копание духом ввысь, сверхидеи и сверхценностей, есть та часть мировой работы, что в разделении труда между странами, народами и культурами выпала старому свету и России. Так что же лучше? Оба лучше. Восполняют друг друга и Америка, и Россия. И кто же еду будет создавать? Кушать что? Но ведь Эйнштейн не должен выращивать себе капусту, и труд русских думателей и спорщиков, лежа на печи или за бутылкой в трактире или на кухне, как труд математиков, им материальный, но труд. Так что русские бари и интеллигенты, что вздыхали о деле и работать бы, уже этими вздохами и упреками себе, Лермонтов, Дума, величайшие наработали в духе, а и советские, в утопиях и мечтах. В их крахе, в муках и заблуждениях тоже за все народы потрудились, так что наш опыт всем наука. Так и врач-эпидемиолог, прививая чуму себе, проверяя экспериментально, и сам полубездыханный лежит. Конечно, не специально так захотели в России себя в жертву и службу принести, но в Божьей экономии бытия объективно так вышло, будто нарочито, и призваны на то русские, жители России и советчины. Они были ошарашены моим патриотическим взрывом за Россию, советчину, и, видно, открылось им иное измерение бытия и труд там, и ценности, не подозревавшиеся ими. А то все работу считали созданием материальных изделий, вещей. А культивировать душу? Наука страсти нежны. Конечно, можно раз-два, ложись, сунул-вынул и бежать, а французы тут наворачивают такие галантные ритуалы игр любовных, ухаживаний, соблазнений, переживаний, также и русские, во психее. Один обратил внимание на то, что Обломов в халат одежду Востока одевается привольную. И верно, евразиец, русский человек в просторы, как в шаровары, облегся, прямо в них, как на диване разлегся, широкая душа. А имя-то, им я раскрываю, все из О, а это гласное, означающее центр, так что Обломов при оси бытия. Куда же ему еще сдвигаться-то? Он шар и кругл и совершенен. К нему тянутся и приходят. Спрашивали, почему к Обломову приходят люди? Он ведь не богат, хотя что-то от него берут. Да ведь он центр бытия. О-о-о. И так получается панорама характеров. Чичиков ездит, Одиссей тоже. Обломов лежит, а к нему приходят. Но по теории относительности это все равно. Кто кого считать движущимся. Ну, а итог один — панорама образов. Хотя это тоже важно, что Обломов лежит, как бог на месте, как перводвигатель. Аристотеля идея и термин сравнивал его с прекрасной статуей. Она стоит, но все влекутся к ней, и так недвижное производит и заводит движение в мире. К нему влекутся и приходят, рассказывают. Воркует субстанция, вон музыкой, сама. Ее благословенное величество, как резвится, как глаголит. Разбил очки в суходрочке. 4 октября 91-го разбил очки, беда. И в какой ситуации постыдной досада. Правда, разбилось то стекло, которое на слепом глазу, так что можно любую стекляшку вставить без диоптрий. А все же хлопоты, доллары, ну и постыд. А вернулся с какого интеллектуальства вечером-то? В Расселхаузе, доме с колоннами, еще 1828 года постройки, такой особнячок аристократический, феминистка из Нью-Йорка читала эссеи свои, что у нее еще в работе. Присцилла пригласила. Хорошая дикция. Понятно было почти все, кроме юмора. Это я для языка пошел, чтобы себя в атмосфере английского удерживать. Ну и глаза не портить, как смотря кино или телек. Потом беседовали за кофеем. И я был представлен как профессор и мыслитель из России и что-то умное трекал. Зачем это пишу? Да ведь это же у меня очередно болит. И кому повем печаль мою? Чего уж хитрить-то, коли наедине с собой и бумагой, и Богом, ему-то видно? Я же не на людей эссе пишу, как вон та журналистка, чуя публику ее запрос, угождая и развлекая юмором и сленгом. Она давала зарисовки горожан, наматывая их на себя, женщину, вышедшую в город лечиться от тоски одиночества, разглядыванием множеств людей разных картин и сцен. И все оказывается целительно и интересно. Привела два варианта чувства города. Уитмена «Восхищение и гордость» и Сэмюэля Джонсона, который выходил в город лечиться от тоски. Как и Чайковский в программе к финалу «Четвертой симфонии», где «В ополе березка стояла», писал «Выходи в народ, когда не в моготу», так примерно, и говорил «Если кто устал от Лондона, значит, устал от жизни». Сюжет, конечно, хороший, экзистенциальный для панорамы сценок. Кто эта женщина? Зачем она ходит по городу? Себе адресует писательница вопрос глазами встреченных, и получается живо. Серия коммуникаций, общений. И город выходит сказочен, и люди все, как персонажи из чудес. Нормальная литература. Ну ладно. Ты тоже запиши то интересное объективное, что вчера в занятиях со студентами тобой и ими намыслилось. Лермонтов. Лермонтова вчера разбирали. Удачно сообразил дать его после Обломова. Выявление той интенсивнейшей работы духа и души, которую делает русский человек, ничего видимого и материального не делая, а даже лежа на диване, вулкан работы открылся. В этом маленьком желчном человечке в офицерской форме ничего о нем не знали. Я начал с ангела. Душа, посланная на воплощение, тоскует по небу, плохо заземлена, нет корней. Все наверх обращено, в воздушное пространство, где парус и листок дубовый, тучки и демон. Как и недоносок Боротынского, я из племени духов, но не житель Эмпирея. Одинок насчет коммуникации. Но нет, он любит. Но все далекое, природу, небо, родину. А вот коснуться живого человека, любить реальную женщину, боится. Одна студентка Мелисса заметила так четко и прагматически. Да. У русских это так. Легко любить дальнего. А ближнего нет, трудно. Воняет слишком жестко и резко, материальное, телесное. Я даже расплакался, когда перечитывал перед лекцией «Ангела». О нем, о нас, о моих девочках. Такие души присланы хрупкие, на воплощение тяжкое. И как каждое состояние души передается Лермонтовым, абсолютно, мощно, как единственно возможное. И самоубийственная тоска, когда и скучно, и грустно. И восторг, когда волнуется желтеющая нива. Но то все природа дальняя, а невыносимы люди, рядом. Толпа, социум, как часто пеструю толпою окружен. То-то и в «На смерть поэта» и свое личное отвращение от всякого человека передал, ближнего, себе подобного. Милы лишь дальние, мужики в родине, солдаты в Бородине, еще природа, кавказцы, демон и мцыри, но не свои. Сплошное не им. Маша Раскольникова обратила внимание на то, что парус и листок — это плоскости на ветру. «Это подтверждает ваш светер», — сказала она. «Еще и тучки. Светер, свет плюс ветер в одном слове. Мой неологизм, каким я означаю душу русского народа. И все ведет диалоги со своей душой. И скучно, и грустно, и дума. Завод работы, этот Лермонтов. Столько наткал из материала своей души переживаний, состояний. Поразились они его идеалу мечте «Выхожу один». Не жить, не умирать, но быть погребенным под дубом и спать. И все время мечта о покое. Как будто устал, не живший еще. Они воскликнули верно. И у Тютчева усталая природа спит, привел им я подобное. Вот это отсутствие желания, desire, которое столь важно в американской архетипии, как мотор деятельности. У Драйзера трилогия «Желание», У Шервуда Андерсона роман «По ту сторону желания». У Теннесси Уильямса пьеса «Трамвай желания». Хотя нет, оно напирает. Огонь кипит в крови все же, но царствует в душе какой-то холод тайны, оцепенение. Кощеевль, Берендеевль, царство. Немочь бледная выходит, паралич воли на корню засыхает. Не плодоносит, бесплодная смоковница, рок какой-то бесплодие, но опять же бесплодие в материально-телесных, физических проявлениях. Зато жертвую сего, как в аскезе монастырской, какая интенсивная деятельность в пространстве ангельско-демонском, в воздушном пространстве между небом и землей, где, по Порфирию, князя духов царства. Тоже царствует. Корень-то от царя, англичанин, а американец тем более, так бы не выразился. Ведь даже в безобидном вроде бы пушкинском «У лукоморья дуб зеленый» сколько там царей, и королевич, и царевны, и царь Кощей, богатыри и витязи, воинство державы, ее образ и статус просвечивают. И покой на Руси желанен, как будто в бурях есть покой, и у Пушкина на свете счастья нет, но есть покой и воля, будто покой врожден человеку, а по Генри Форду — работа, естественное состояние человека, первое. Ему присуще быть деятельным, а на Руси будто лежать и ничего не делать и видеть сны, как Иван-дурак на печи. Чудеса к нему и идут. Что это? Откуда такая закваска? Из барства или из сказок еще? Или от Бога? Проклятие труда в поте. Труд как проклятие. Американец так не может понимать. В этом он атеист. Любит труд. И герои Платонова Андрея, задумывающиеся, вот их труд, думанье, а кругом хоть мерзость запустения и трава не расти, зато нежность к товарищу. Унисекс. Кстати, ослабление полярного, полового эроса в этом. И в России, и на Советчине. Дружба пуще любви. В партии и в артели. Товарищество. Гин ему в Тарасе Бульбе. Гоголя. Славится. Оно не гомосексуально, бестелесного соития, но общение душ. На Советчине и в партии понятие «товарищ» в универсальное воздвигнуто. Товарищ контра товар, то есть душевность и рынок. В партии и женщина тоже товарищ, мужеподобно становится. Ослаблен контраст полов. А вот еврейство его хранит. Весь язык иврит насквозь рассечен половым делением. Энергия эрса. Но и в Америке современное движение к унисекс превратится всем в один пол. Женщины и девушки ходят в штанах и прически мальчиковые, а у ребят волосы в косу. 7:20 вечера. Кому повем печаль мою? Но, о радость! Как машинка запечатала! Починил мне ее грек-мастер всего за $5, да и лента новая — 5. А мог бы и раньше я это сделать, да боялся Америки, как, впрочем, и сейчас боюсь. Юс повел в оптику, и там запросили $35, чтобы вставить пустое стекло в оправу. О, это важная бы техника, самоопределение хмари в душе. Посмотри на себя со стороны, увидь смешную сторону и рассмейся, как смеялись бы другие незаинтересованные лица. Ведь можно же? Да и что тебе? Даже удачи еще. В очках-то тех же сидишь и печатаешь. Стекло под нужным глазом, ведь целы же. Это ведь зачеркнуть, но оставить, велю наборщику на полях. Этот прием я называю значащее отсутствие исчезновения, но с указанием, что исчезло в небытие. Тут да, нет сразу бытие, небытие.